Глава 9. Ни черта не было видно. Терехов пожалел, что не взял фонарик. Впрочем, фонарик, наверное, мог бы заглядывать сегодня только под ноги и высвечивать лужи, и ничем бы не помог. Дождь бы тут же прихватил его лучи, не рвущиеся своей сеткой. Ступая на каблук, вдавливая сапоги в грязь, медленно спустился Терехов по скользкому съезду с малиновой сопки. Мост был метрах в 100 впереди, и Терехов его не увидел. Сейба гудела и бесилась, и не собиралась спать ночью. «Ничего, посуетись, пошуми», — подумал Терехов. Он вспомнил Будкова и их вчерашний разговор, и слова Будкова о мосте и метеорологах. Поводов нервничать не было, и все же Терехов решил, что завтра утром, как только станет светло, он отправится на мост с понимающими плотниками. И там они посмотрят, не надо ли чего делать. Терехов подержал сигарету под дождем, капли притушили ее, заставив пошипеть, и Терехов бросил окурок. Ему захотелось найти камень и швырнуть его в воду, чтобы всплеск был, просто так, из неприязни к себе, но сколько он ни ковырял землю носком сапога, на твердое наткнуться не смог. И тогда Терехов сунул руки в карманы и пошел в поселок. В сторожке у склада горел огонь. Терехов, подумав, толкнул дверь и шагнул в сторожку. Старик сидел у стола на лавке, овчинный тулуп накинув на плечи, и дремал. «Нехорошо», — сказал Терехов, — «на посту». «А, Терехов!» — встрепенулся старик. «Терехов, садись, садись. Что ж уж». «Нехорошо», — покачал головой Терехов, присаживаясь. «Неугомонный не дремлет, дурак, а ты...» «Я сейчас, сейчас я посмотрю все, а ты сиди, сиди». Движением плеч старик поправил тулуп, посадил его понадежнее и, кивнув, Терехову нырнул в дождь. Долго его не было, может быть, на самом деле старик рассматривал свои владения, а может, просто справлял нужду и, поеживаясь, смотрел вверх и поругивал небо за непогоду. Вернулся он с охапкой березовых дровишек и, согнувшись, стал колдовать у железной печки. «Все на месте?» — спросил Терехов. «Ну», — сказал старик. Местные не могли обойтись без этого «ну», и приезжих к нему приучили. 100 значений передавало «ну», и 100 оттенков было в каждом значении. «Уволим мы тебя скоро», — сказал Терехов. «Меня-то?» «Ну а зачем тут сторож, скажи на милость? Кому эти железяки-то нужны? Тонны в них. Захочешь — не унесешь». «Сторож-то всегда должен быть, хоть бы и воздух охранять. Какое же хозяйство без сторожа?» «Вот ты не веришь», — сказал Терехов. «А я нынче начальником стал. Приказ напишу, сразу поверишь». «Нет», — замотал головой старик, — «не уволите». Он хорошо знал, что его не уволят так же хорошо, как и то, что делать ему тут нечего. Но он был убежден в том, что без сторожа никак нельзя, как были убеждены, видимо, в этом люди, предусмотревшие в Сейбинском штатном расписании фигуру бойца охраны. Ермаков мог настоять, чтобы должность эту прикрыли, но и он, и все ребята привыкли к старику, а по паспорту Ефиму Прокофьевичу Макаенкову, и выгнать его было бы для них все равно, что срыть сопку, у которой они жили. Им казалось, что старик тут был вечно, и это специально для него строят у Сейбы поселок со складом. А Терехов любил приходить в сторожку, просто так, потрепаться, отвлечься от напряжения. И каждый раз их разговоры начинались с обещаний «уволить», поддразниваний старика, и это было обязательно. Если бы такого поддразнивания не было, старик бы забеспокоился и всерьез заподозрил бы нехорошее. Он держался за свою должность, потому что пенсию получал маленькую, а деньги ему были нужны. Он жил в Сосновке с 40-летним сыном и помогал ему растить 7 детей. Старик уверял Терехова, что ему 85. А по паспорту было 78. Его хотели забрать на японское, он тогда и скостил себе в бумагах годы. Но лицо его казалось Терехову еще свежим, только в мутноватых удивленных глазах и в ослабевшем мягком рту была старость. Додержался он неестественно прямо, а колени его чуть-чуть пошли вперед. У старика у самого было 10 детей, а выжило только 2 сынов. Один погиб в последнюю войну. А того, что поселился в Сосновке, немцы изранили. Было у старика 2 жены, обеих он пережил, хотел жениться в 3-й раз, а ему уже было по его расчетам 80 лет, но пожалел сына. Продал дом в алтайской деревне да корову, да другую скотину. Привез сыну 25 тысяч, старых, конечно, и положил на стол. Теперь хоть детишки получше одеты стали. Сын его плотник и стекольщик, и еще многое умеет делать. Сельсовет ему работы находит. Когда-то и сам старик был хорошим плотником. Жил он неплохо. А братья его еще лучше. Даже машины железные приобрели. Кулаками они не были, но в нарым попали. Теперь остался только он один в их крестьянском роду, бросившем землю в Гродненской губернии, Брест-Литовском уезде, ради сибирских фантазий. Он да еще сын, да еще 7 ребятишек сына. Он любит ребят, гостинцы им таскает по воскресеньям, рассказывает им, что это зайцы приносят им гостинцы. Старик и Терехову часто говорил о своих внуках, а Терехов чувствовал, что у него все во внуках. Еще Терехов думал о том, что внуки эти, когда вырастут, не поймут жизни старика и его братьев, потому что всплеск его жизни был лет 50 назад, в юности, в ту пору, когда он служил в армии, сидел в окопах в Первую мировую и покалеченный возвращался к своей земле. В сторожке, если Терехов заходил к нему, старик суетился и хотел, как добрый хозяин, угодить гостю и развлечь его, а развлечь он мог только рассказами. У них жили барыни, усатые, лихие извозчики, золотые рубли и просвечивающие бумажки с фаянсовым бюстом императрицы Екатерины. И уж, конечно, офицер с эполетами, офицерская жена и ловкий, умелый в любви солдат. Терехов слушал проперченные байки старика, рассеянный из вежливости. А иногда из вежливости слушал старик его. Он даже кивал, но Терехов видел в его глазах снисходительное недоверие. И шло оно, наверное, от стариковского чувства превосходства. Убеждение в том, что Терехов и вся эта молодежь бестолковые и легкомысленные, и ее жизнь смешна, а он взрослый человек, проживший, ой-ой-ой, знает истину и многое такое, чего эти сосунки, может, и совсем не узнают. Еще в его глазах жили какой-то испуг и готовность согласиться со всем, что ему будут говорить, и рассказывая свои истории, он то и дело останавливался на секунду, поджидая одобрения или, наоборот, осуждения его рассказа. И тому, и другому он одинаково улыбался, лишь бы собеседник был доволен. Но Терехов молчал, он приходил не слушать старика, а смотреть на него, на его обветренные пальцы, на движение его рук и на его глаза. Он смотрел на старика не только потому, что хотел нарисовать его, просто рядом с ним он чувствовал себя как на берегу моря и мог сидеть часами и думать о вещах высоких и вечных, отвлекающих иногда от волнений сегодняшних. «Радио, что ли, тебе сюда провести?» — сказал Терехов. «Можно и провести, а можно и как ходить. Как виднее вам. У вас забот-то сколько?» «Вон ты какой мрачный сидишь, озабоченный!» «Забот хватает. Я в твои годы веселый был. Чуб по ветру только улыбался, потому и девки липли. Гармошки не было, а липли из-за улыбки». «Не хмурился никогда. И от любви не сох?» «Я не сох. Чего сохнуть-то? Одна не полюбит, другая приголубит. Все одинаковые. Я проверил. Знаешь, у нас в полку случай был. Солдат один, значит, в барыню втюрился, а до этого у него горничная была. Так вот, значит, к барыне подъезжать стал. А сам, видно, из себя кобель хороший. Она его заметил. Узнал он однажды, что муж-то ее уехал к генералу и через забор, и к ней. Не выгнала она. Вино даже достала. «Глупый ты, — говорит человек, — чего ты по мне сохнешь? Одетая я хорошо, видно я, но это правильно. Ну так что же? Вот, — говорит, — две рюмки выпей. Одна рюмка хрустальная и пояс золотой на ней, а другая простенькая, как шкалик из-под водки. Выпил. Но, — говорит, — в какое вино вкуснее?» Ткнул солдат пальцем на рюмку хрустальную. Барынь-то рассмеялась. «Вино-то одно было. Понял, — говорит солдатик, — только рюмки разные. Вот, мол, и бабы такие же, понял?» «Слушай, дед, — спросил Терехов, — сейба всегда так расходится. Прошлый год она вроде потише была. Я тут сам, как ты, без года неделя, алтайский ведь я. Отольет свое и успокоится. А ворчать они любят наши речки». «Вот и я так думаю», — сказал Терехов. «Ты понял насчет рюмок-то? Как она его?» «Пойду я отосплюсь», — встал Терехов. «Если сна не будет, милости просим, ждем с ружьем». Терехов постоял у сторожки, зевнул. Он прислушался к шуму сейбы, и ему показалось, что она стала сердитее и нервнее. А может быть, это ветер начинал разгуливаться к ночи. Ветры на сейбинское плато залетали свирепые, озорные. Вот и сегодня один из них, наверное, отоспался днем и, покряхтывая, и потягиваясь, вышел теперь на прогулку. Он мешал Терехову шагать по грязи, толкал его тоненькими своими язычками, полизывал ему лицо. Дома в комнате было тихо и скучно, и мысли Терехова снова побежали по привычной дорожке. Терехов взял книжку, чтобы отвлечься, но читать ее не смог. «Ладно, спать, спать надо, спать», — сказал себе Терехов, — «а то завтра». Он стягивал с себя одежду осторожно и не быстро, потому что ладони ныли. А вместе с их нытьем ползли воспоминания о затее с краном. И Надины испуганные глаза смотрели на Терехова, ему было стыдно и мерзко. «Ладно, ладно, спать. Утро вечером мудренее. Утро вечера». Но заснуть он не мог долго. Все ворочался и все думал о Наде. Доказывал себе, что все идет правильно. Но от этого Терехову не становилось легче. Надя сейчас была с Олегом. И чем бы Терехов ни старался отвлечь себя, воображение его было тут как тут и мучило Терехова. «Как только выздоровеет Ермаков, — думал Терехов, — уеду отсюда к чертовой бабушке. Подальше, в тайгу, к медведям. Или вообще с трассы куда-нибудь на Камчатку уеду». В калейдоскопе явившихся Терехову мыслей и образов мелькнуло перед ним дергавшееся веко Олега Плахтина, мысль о котором Терехов, несмотря на все соображения, не мог выбросить из головы. «Будешь теперь искать в нем», — проворчал Терехов и подумал тут же. «Вот бы Севка скорее вернулся. Вот бы Севка». Он понимал, что Севкин приезд ничего не изменит. И ни в чем Севка не сможет помочь ему, но его почему-то утешала мысль о мужском разговоре с Севкой. Словно в разговоре этом можно было ему, Терехову, найти успокоение. «А, все это детские штучки. А ты взрослый мужик, спать надо». Терехов снова прислушался к себе, и его поразила тишина, неожиданная и ватная тишина радиорубки, черной комнаты с обитыми стенами. Неужели кончился дождь и ветер стих, неужели... И Терехов понял, что сейчас он уснет, успокоенный тишиною. И он заснул на самом деле, и последние его мысли были о Севке, о том, как было бы хорошо, если бы Севку отпустили на сейбу.